Глава 32. Яков умер внезапно, на работе, на глазах у коллег. Встал, чтобы идти вместе со всеми в столовую, сделал шаг и упал. Перепуганные сослуживцы вызвали врачей, но спешно примчавшейся скорой осталось лишь констатировать смерть. Потом выяснилось, что у Яши был мгновенный инфаркт. Или, как говаривали в прежние времена, разрыв сердца. Каролина держалась изо всех сил, а вот Евгений окончательно сдал. Он рыдал на могиле Яши, пытался броситься вслед за другом в открытую яму и нес белиберду. Слава богу, никто из окружающих не вслушивался в слова полувменяемого мужчины. Женю за правую руку держала бледная Альбина, за левую — испуганный Павлик, а Каролина вливала в приятеля лекарства. Слава богу, к моменту начала поминок Женечка заснул, и за общим столом с людьми не сидел. Через неделю после кончины Яши ночью к Каролине примчался Павлик. «Тетя Кара», — зашептал он, — «бежите скорее к нам». «Бегите», — машинально поправила Хованская и похолодела. «Что случилось?» «Папа умер», — пролепетал подросток. «Маме плохо». Забыв надеть туфли, Каролина кинулась к потайной двери. В эту минуту она забыла о необходимости соблюдать тайну и впервые воспользовалась тайным ходом. Очень скоро квартира Альбины наполнилась людьми. По странному стечению обстоятельств, Женечка умер той же смертью, что и Яша. У него разорвалось сердце. Наверное, Евгений все же сильно любил Якова, раз не смог жить в разлуке с ним. Альбина превратилась в тень, с Каролиной она не общалась. Когда Хованская спустя пару недель после похорон решила навестить Ажешка, Настя, нянька Павлика, смущенно сказала. «Уж извиняйте, но хозяйка не велела никого пускать». «Даже меня?» — удивилась дама. «Ага», — кивнула простоватая Настя. «Вас в особенности», — сказала. «Она меня всю жизнь ненавидела, только потому, что Женечка дружил с Яшей, я общалась с ведьмой, а теперь не желаю ее видеть. Простите, Каролина Карловна, не хочу вас обидеть. Не мои это слова-то. Я вам их передала лишь по одной причине. Не суйтесь к Альбине Фелицатовне, она того, помешалась совсем. Еще ударит. Извините ее, сейчас она отплачет свое, и вы снова задружите». Хованская ушла в самом скверном расположении духа. Настя ошибается. Альбина решила порвать всякую связь с Каролиной. Так и вышло. Ажешка не звонила Хованской и не приходила к ней с визитами. Вот Павлик прибегал часто и засиживался подолгу. Правда, Каролина все же позвонила Альбине летом, когда подросток и Настя были на даче, и предложила заделать дверь между квартирами. Так они и поступили, наняли работягу со стройки, и все быстро решилось. После этого общение двух женщин и вовсе прекратилось. Однажды Павлик примчался к Хованской совсем уж поздно. Она открыла дверь и удивилась. «Вы же с мамой на дачу уехали?» И тут всегда вежливый парнишка, забыв сказать «здравствуйте», выпалил. «Тетя Кара, я ведь приемный ребенок, да? Только не лгите. Сейчас нельзя». От растерянности Хованская ответила правду. «Да, тебя взяли на воспитание». Потом она закрыла рукой рот, но поздно. Павлуша сел на стул в прихожей и горько сказал. «Так я и знал. Догадывался давно, но все же». «Что произошло?» залепетала ощущавшая себя предательницей Каролина. Павлуша сгорбился и рассказал о ссоре с Альбиной. Потом он всхлипнул и добавил. «Я сообразил, что у нас в семье что-то не так. Мама меня никогда не любила, но, знаете, мысль дурацкая была. Ну, я решил, что папа маме изменил, а потом меня принес, и стали они вместе сына воспитывать. Отец-то меня любил». «Любил», — эхом отозвалась Каролина. «Совершенно точно. Только как бы тебе получше объяснить?» «Говорите прямо», — шмыгнул носом Павлик. «Я уже взрослый, все пойму». У Евгения имелся некий дефект. Нашла, наконец, необходимые слова Каролина. «У них с Альбиной дети не получались. Вот они и решили тебя взять». «Еще Валя и Дима умерли», — вдруг сказал Павлик. Каролина вздрогнула. «Да». «А я жив». «Верно». «Зачем мама, то есть Альбина Фелицатовна, меня в семью приняла? Ведь она детей не любила». «Папа попросил, ты ему роднее сына был». «А где меня взяли?» «Не знаю», — живо отозвалась Хованская. Но, видно, она слишком быстро ответила на вопрос, потому что Павлик вскочил на ноги. «Неправда, вам рассказали». Хованская замотала головой, но Павлик был настойчив, и в конце концов Каролина Карловна сказала. «У Ирины Константиновны, мамы Жени, ты ее в живых не застал, имелась знакомая акушерка Зинаида, думаю, она устроила это дело». Павлик, не говоря ни слова, рванулся на лестницу. «Ты куда?» — попыталась остановить его Хованская. Юноша обернулся. «Альбина Фелицатовна на даче. У меня есть ключи от городской квартиры. Пойду в комнате у Ирины Константиновны пороюсь. Отец туда никому заходить не разрешал. Все вещи его мамы на месте, небось, и записная книжка тоже». «Погоди!» — воскликнула Каролина, но Павлик уже несся по лестнице вниз. Пожилая дама замерла, затем стала ласково поглаживать Епифана. «А дальше?» — воскликнула я. Каролина Карловна пожала плечами. «Все, мы больше никогда не встречались». «Вообще?» «Да». «Вы не пытались найти юношу?» «Где?» «Ну, не знаю». «Вот и я не знала», — отрезала Каролина. «Альбина со мной не общалась, Настю она выгнала вон. Если мы сталкивались с Ожешко во дворе, то та старалась быстрее шмыгнуть мимо, опустит глаза и рысью в подъезд. Иногда, впрочем, мы беседовали, ну, типа, добрый день, хорошая погода, до свидания. Ни ей, ни мне не хотелось никаких отношений. Потом я заболела, долго по клиникам моталась, спасибо Яше. В свое время он начал фарфор собирать, статуэтки, антиквариат. Я их продала, квартиру на домик выменила, но это уже неинтересно, важен итог. Живу в изобильном вместе с любимым Епифаном. Никого мне, кроме него, не надо. Ухаживает за нами соседка Мария Николаевна, я плачу ей за услуги. Она, конечно, надеется после моей смерти домик получить, только зря. Ничего и не оставлю, она животных не любит. Случись со мной беда, мигом Епифана выгонит. Если откровенно, лишь кот меня на земле и держит. Иногда лежу ночью в кровати и думаю, почему еще к Яше не ушла? А потом как стукнет в сердце. Епифану-то всего 5 лет, куда ему без хозяйки, на помойку? Ой, беда. «Павлик не объявлялся, и где он, вы не знаете?» — безнадежно спросила я. «Именно так», — отрезала Каролина Карловна. «Я очень хорошо к нему относилась, но, видно, Павел решил отрезать прошлое целиком, и не надо на меня смотреть такими глазами. Как, по-вашему, мне его было отыскать? Ходить по улицам и кричать: «Павел Закревский, ты где?» Фамилия показалась знакомой. «Закревский, Закревский». «Он же Ожешко», — удивилась я. «Павел Ожешко», — Хованская хмыкнула. «Нет, конечно, Ожешко была Альбина Фелицатовна. Она, выйдя, так сказать, замуж, оставила свою девичью фамилию, а Павлик, естественно, стал, как и Евгений, Закревским». Внезапно мне стало жарко, так, как будто я по глупости влезла в шубе на банную полку. Павел Закревский, молодой мужчина-стилист, любовник Тины Бурской, — а заодно и воздыхатель Жанны. Все вокруг считают, что неудачливая актрисулька отравила свою подругу из ревности, хотела иметь Павлика в единоличном владении. Так вот кто. «Что-то не так?» — насторожилась Каролина. «Отчего ты сидишь с вытаращенными глазами?» Я тряхнула головой. «Нет, просто мне пора бежать. Огромное спасибо за помощь». «Счастливого пути!» — вежливо ответила Каролина Карловна. — Найдешь время, заходи, мы с Епифаном будем тебе рады. Ноги понесли меня к выходу. — Сделай милость, просто прикрой калитку, — велела Хованская. — Не дергай замок. Я обернулась, хотела сказать «конечно», но неожиданно вымолвила совсем другое. — Дайте мне листок бумаги. — Зачем? — удивилась хозяйка. Но мои глаза уже приметили на маленьком столике у торшера блокнот с ручкой. «Оставлю вам свои телефоны и адрес». «Но зачем?» — повторила Каролина. «Я не выхожу из дома». «Если вам потребуется моя помощь, звякните, сразу примчусь». Хованская вздернула голову. «Спасибо, конечно, только я не привыкла людей утруждать. И потом есть Мария Николаевна, я плачу ей, прискачет в случае необходимости». «Наверное, тяжело жить с таким гонором», — Понятно теперь, отчего Каролина Карловна так и не завела подруг. «Но ваша соседка терпеть не может кошек», — напомнила я. «И что?» — наклонила голову на бок хозяйка. Я набрала полную грудь воздуха и решительно произнесла. «Если с вами случится беда, я заберу Епифана. Надеюсь, что вы проживете еще много-много лет. Просто хочу сейчас снять с вашей души груз. Скажите это и Марии Николаевне. Вот координаты тетки, которой следует отдать кота. Или сами позвоните, если, к примеру, в больницу вас повезут. Я не задержусь, прилечу сразу, хотя, повторяю, я уверена, что вы проживете много-много лет». Каролина с трудом встала, медленно дошла до меня и погладила по голове. «Спасибо, деточка, отчего-то мне кажется, что ты не обманешь». «Никогда», — тихо ответила я. «За судьбу Епифана можете не волноваться, он никогда не останется голодным и одиноким». Сев в машину, я включила мотор и, ожидая, когда двигатель прогреется, оперлась на руль. Вот оно что. Павлик нашел Тину. Уж как ему это удалось? Мне, ей-богу, неинтересно. Юноша отправился к Бурской не сразу. Долгое время он жил один, пытался самостоятельно пробиться, но потом все же решил найти родную мать. Интересно, что сказал Семен, когда узнал, что у его жены имеется ребенок? А он точно знал правду о Павлике, потому и молчал, и не делал жене замечаний. Семен не был рогоносцем, Тина не изменяла мужу. Она решила искупить вину перед некогда брошенным ребенком, помочь ему. Мигом припомнился и рассказ Щепкиной о том, как в ее гримерку забрели Жанна с Павликом. Жанночка, похоже, тоже была в курсе дела. Вот почему она бросала упреки в адрес Тины и требовала, чтобы Павлик перестал ее слушаться. Жанна воспринимала Бурскую как будущую свекровь. Теперь все мигом встало на свои места. Тина вовсе не являлась участником шведской семьи. Она поддерживала Жанну лишь по одной причине. Знала, что девицу полюбил Павлик. И ведь такое положение вещей длилось довольно долго. Тина не хотела раскрывать свои тайны, она стыдилась воспоминаний о беременности. А может, акушерка Зинаида права? Бурская часто выступала по телевизору, гневно обличая матерей кукушек и малолетних дурочек, родивших детей в 8 классе. И каково актрисе было признаться в собственной ошибке? Тина, очевидно, боялась потерять любовь зрителей. Наверное, она сказала Павлику. «Очень прошу, молчи. Помогу тебе, искуплю свою вину, дам денег, и ты обязательно женишься на Жанне, но позднее. А пока держи язык за зубами. У нас с Семеном нет детей». «Все тебе оставим». Только парень не хотел завтрашнего счастья. Он попросту убил Тину, чтобы получить наследство. Я схватилась за руль. А может, еще и Семена в придачу. Подсыпал и ему яд в воду. И как ловко обстряпал дело. Сделал виноватой Жанну. Небось, актрисулька ему обрыдла с вечными скандалами и нытьем. «Женись на мне прямо сегодня». Я нажала на педаль. «Лампа, ты нашла убийцу!» Головоломка сложилась. Кусочки идеально подошли друг к другу. Единственное, чего я не понимаю, при чем тут красный плюшевый заяц и сериал «Загробные тайны». Но к убийству Тины ситуация с игрушкой отношения не имеет. Эх, жаль, сейчас уже поздно. Актеры театра Лео, небось, разбежались по домам. Впрочем, можно попытаться проверить последнее предположение. Дрожащими от нетерпения руками я вытащила мобильный. «Театр слушает», — пробубнила вахтерша. «Баба Лена?» «Ну?» «Это лампа». «Кто?» «Евлампия Романова, ваш новый гример». «А-а-а-а-а», — протянула старуха. «Чего ж носа не кажешь? Батурин сегодня орал. Страх слушать. Где это?» «Ну, дальше слова проглочу. В общем, где гримерша? Небось, водку жрет. Ты чё, алкоголичка?» «Нет, конечно», — возмутилась я. «Ногу подвернула, завтра приду. Отчего Батурину мысль про алкоголь в голову взбрела?» «А до тебя тут одни выпивохи появлялись». «Что же он хотел за такую зарплату?» «Избалованные все», — протянула баба Лена. «Миллионы хотите. Завтра прибегу». «К полудню. Первый спектакль в час», — заботливо сообщила вахтерша. «Хорошо. Скажите, Софья Сергеевна в Лео?» «Щепкина?» «Спохватилась. Давно все усвистали. Одна я кукую, ночного дежурного жду, никак не явится. обормотина еловая, вообще жизнь!» Не слушая бабкины причитания, я отсоединилась и свернула вправо. «Ладно, поеду домой, завтра Софья Сергеевна расскажет мне про Павла Закревского все. Сделаю стареющей деве парочку льстивых комплиментов, задам несколько вопросов и получу нужные ответы». Бросив «Жигули» на стоянке, я ринулась к родному подъезду и вдруг притормозила. Однако странно, на дворе поздний вечер, а ни в одном окне блочной башни не горит свет. Может, нам выключили электричество? Случается в Москве порой такой казус, правда, очень и очень редко. Сообразив, что при отсутствии тока лифты не работают, я приуныла окончательно. Топать наверх по ступенькам на своих двоих показалось мне очень стрёмно, хотя, с другой стороны, надо воспринимать любую ситуацию оптимистично. Многие люди платят бешеные деньги за занятия фитнесом, ходят по тренажеру, имитирующему лестницу, а я сейчас пошлифую фигуру совершенно бесплатно. Нет, если призадуматься, то в любой бочке дегтя можно найти половничек меда, а потом очень осторожненько выковырнуть сладкий кусочек и съесть его, щурясь от удовольствия. В самом бодром расположении духа я дочапала до дверей подъезда и уперлась в объявление. «Граждане, жильцы корпуса, в нашем доме эпидемия чумы, имеется жертва, в здании объявлен карантин. Местные власти не желают признать факт зачумленности, им плевать на здоровье жильцов и их детей. Комитет, избранный жертвами чумы, самостоятельно принял решение о консервации дома. Все на митинг в шишку. Слободкина Рената». Я отшатнулась в сторону. «Чума. Это же страшная инфекция. Насколько я знаю, она бывает в легочной или бубонной форме. Но какую бы разновидность заразы вы не подцепили, надеяться особенно не на что». Мама рассказывала мне, как в начале 60-х годов 20 века один из москвичей привез в столицу СССР из Индии не что-нибудь, а черную оспу. Подробностей страшной истории я не помню. Вроде мужчина был художником и отправился на восток, как тогда говорили, в творческую командировку. То ли он не сделал полагающиеся прививки, то ли на несчастного не подействовала вакцина, но по возвращении домой бедняга заболел. К счастью, врачи отреагировали мгновенно, они сразу поняли, что это оспа. В Москве был объявлен карантин, жителям в массовом порядке провели вакцинацию. Эпидемия не распространилась. Но тогда, в 60-х, за границу ездили единицы. И легко было понять, что случилось с командированным в Индию индивидуумом. Сейчас же люди тысячами перемещаются по свету. Есть среди туристов и пофигисты, не соблюдающие никаких мер безопасности. Такие способны притащить на родину что угодно, кстати. В нашем доме обитают вполне состоятельные граждане, не олигархи, конечно, простые москвичи, так называемый средний класс. На Новый год и майские праздники в здании воцаряется тишина, соседи отбывают кто в Турцию, кто в Эмираты, кто в Тунис, едут где потеплее погреться, покупаться. Я развернулась и полетела в шишку. Бывший кинотеатр, а теперь развлекательный центр, расположенный в 100 метрах от нашего дома. Не спрашивайте, отчего заведение назвали шишкой, мне сие неведомо. Большой холл напоминал массовку к фильму «Беженцы». Люди сидели на стульях, банкетках, креслах, кто-то устроился прямо на полу. На возвышении у окна стояла председательница домового комитета Рената Слободкина. Из ее мощной груди, туго обтянутой ярко-оранжевым свитером, рвались гневные слова. «Власти не желают помогать людям!» «У-у-у!» — отозвались слева. «Им плевать на нас!» «Да!» — донеслось справа. «Требуем переселения на бесчумную площадь. Сейчас сюда явятся представители...» Я растерянно шарила глазами по залу. «Где мои?» «Лампудель!» — крикнул Кирюшка. «Мы тут!» Спотыкаясь об узлы и чемоданы, я добежала до своих. Семье Романовых не хватило места на диванах. Наши устроились на паласе, подстелив под себя какие-то тряпки. «Все живы?» — воскликнула я. Лиза, прижимавшая к себе Мулю и Феню, кивнула. Ада подняла голову и тихо тявкнула. Рэйчел, притулившаяся возле Юлечки, засопела. Рамик принялся вертеть хвостом. Капа шумно вздохнула, а Ириска начала бойко чесаться. «Жабу забыли!» — заволновалась я. Кирюша поднял банку. «Во, куда мы без нее? «Что случилось?» Не успокаивалась я. Юля тяжело вздохнула. «Офигеть, не встать!» «Дай расскажу!» Оживился Кирюша. «Нет, я!» — перебила его Лизавета. «Вечно ты!» «А, сам дурак!» «Лучше я начну!» — нервно воскликнула Юля. Я опустилась на пол, обняла Капу и велела. «Вещайте хором на два голоса, только не деритесь при всех, хватит с нас чумы!»